«Как пожелаете», — первым сдался отец. «Вы, вероятно, утомились с дороги. Гарсон проводит в комнату, где вы сможете отдохнуть. С нетерпением ожидаем вас на вечернем приеме. Мы подготовили одежду». «Прием!» — ахнула Вика. Ее зрачки расширились, руки едва заметно задрожали. «Мама, ты ни о чем таком не говорила!» «Сюрприз в твою честь! Ты же у нас звезда! Забыла?» Самодовольно улыбнулась женщина, будто это была целиком ее заслуга. «Мы хотим воздать тебе должное. Приглашены все наши соседи». «Не нужно. Я не для того летела из Хабаровска, чтобы меня выставляли в витрине», — фыркнула Вика, вызвав новую порцию родительского гнева. «Лучше скажите, зачем вы так настойчиво меня звали?» «Юная леди, вы совсем отбились от рук». Маргарита подсокала с таким презрением, что даже мне изменила привычная выдержка и появилось желание срочно научить ее, как нужно разговаривать с людьми. «Поговорим позже». И парочка поспешно ушла. Брат тоже куда-то испарился. Мы остались в компании водителя, который все это время стоял рядом с моим чемоданом. «Да уж». Я ободряюще улыбнулся мрачной девушке и сам взял ее за руку. «А тут чего это только меня таскают?» «Вот и поговорили». «Прости». Вика прикусила губу и посмотрела на меня нерешительным взглядом. Было довольно непривычно наблюдать, как она колеблется. Обычно этот рыжий ураган хрен остановишь. «Может, поедем обратно? Чувствую, нас не ждет здесь ничего хорошего». «Давай сначала посмотрим, что нам приготовили твои родители». В груди возникло странное предвкушение, примерно как перед посещением спрятанной в астероидах пиратской станции. «Чувствую, будет весело».